Закинув ноги на ящик и надев солнцезащитные очки, я дал солнцу возможность нанести мне ровный светло-коричневый загар по всему телу. Не глядя, протянув руку, я взял со столика банку светлого холодного пива и, сделав глоток, пробормотал. Лепота. Балдел я так уже третий день, отдыхая от сталкерства и других поисковых работ. Когда солнце уже начало прожаривать, я встал с анатомического кожаного кресла со слегка потрескавшимся покрытием, на которое было брошено полотенце, размял плечи и, оттолкнувшись от края площадки, нырнул в самодельный бассейн, уйдя на трехметровую глубину. Бывший топливный бак со срезанной верхушкой выполнял неплохую роль бассейна. Сделать его было нетрудно, куда сложнее наполнить водой. Но тут мне помог двухдневный ливень, что прошел неделю назад. Он не только наполнил до краев все емкости, но и поспособствовал инкогнито наведываться на барахолку и прикупить то, чего мне не хватало, и я не мог найти на свалке. С продовольствием проблем не было. Я на одном десантном боте 6 коробок с офицерскими пайками нашел. Мне на пару месяцев хватит. Вода тоже была, добывалась с помощью фляг. Но вот инструменты, а главное запчасти, приходилось искать. В результате то, что не нашел, купил на барахолке. Что ж, могу сказать, что за прошедшие с момента побега из рабства 3 недели я подготовился к бегству уже с планеты. Все это время я анализировал и планировал свой побег. По всем прикидкам, уйти можно только через орбитальный лифт, там на станцию и на корабль. Возможно, рейсовый пассажирский лайнер, что приходил на Гурию раз в декаду, но я предпочел бы один из кораблей контрабандистов. Были тут и такие, приходившие на эту планету под видом мелких торговцев. Там посмотрим. Тут главная проблема – пробраться на лифт. Нет, в кабину войти не получится, ходу туда нет. Но можно подняться с помощью технических помещений лифта. Они, конечно, не экранированы от излучения, и на орбите внутри будет вакуум. Но именно для этого я и оставил себе перепрограммированный полицейский бронекостюм. Какой-никакой, но это скафандр. Правда, запасов воздуха в нем 3 часа. Но и то хлеб. Комбезы, что я купил у техника, были обычными для планеты, не для космоса. Те другие и стоят дороже. Так что единственный шанс для меня – это тня. Если кратко, то эти 3 недели я спокойно трудился под видом сталкера в глубине свалки, всего 3 раза встречаясь с другими мулами. 2 эти встречи закончились благополучно, но в 3-й раз меня попытались ограбить, обстреляв из 2 гражданских шокеров. К тому времени имплант защиты еще не вышел на полный режим работы, но все равно погасил часть излучения, позволив мне уйти из ловушки и обстрелять уже нападающих из своего шокера. Против полицейского ошеломителя у них шансов не было. Потом все лишнее барахло я сплавил во время ливня на барахолке. Скупщик быстро все принял и частично вместо кредитов дал некоторые специализированные инженерное оборудование и запчасти, то есть то, чем могут пользоваться только инженеры. Так что эти недели прошли обычно для мула Гурии. Не напряжно, даже рассказывать нечего. Разве что переделал под себя бронекостюм и подготовил некоторое оборудование для побега. Какое? Да, тут стоит рассказывать поподробнее. Забравшись как-то в один еще не вскрытый до меня корпус десантного транспорта, я обнаружил в держателях 4 боевых дроида. Как я понял по внешнему виду, это были штурмовые машины. Но какие точно, я тогда не знал, доступа к сети у меня еще не было. А в базах знаний были указаны более новые машины. Чуть позже, конструируя из 4 машин 2, я собрал комп и вошел в сеть. Именно тогда и удалось узнать, что это рейковские штурмовые десантные дроиды 2-го поколения «Хайя». Именно на них я и возлагал надежды на отвлечение внимания у лифта, ведь там усиленные меры безопасности и просто так не пройти. А пока служба безопасности лифтовых площадок с присоединившимися полицейскими будет гонять дроидов, ну или они их, не факт, что наоборот, я смогу спокойно пройти к лифтам под видом пассажира и проберусь в технические помещения. Что делать дальше, понять было нетрудно. Поднимаюсь с зайцем вместе со всеми на орбитальный терминал, но по внешней обшивке, стараясь не показываться сенсором из скинов терминала, к ближайшему служебному шлюзовому входу, проникаю внутрь и также по техническим проходам иду в сторону секторов, где обычно стыкуются пассажирские корабли. Дальше я детально не планировал, лишь накидал предварительные наметки. Все равно придется импровизировать. Кто знает, что за корабль мне попадется. Тем более, до прибытия нужного корабля я без особых проблем могу пожить на терминале. Никто не запрещает мне жить там, как и на свалке, не показываясь на глаза. Благо, эту модель терминала я знал прекрасно. Устаревшая модель, но стандартная, как и орбитальные лифты. Именно такие обычно и ставили в не особо развитых мирах. Если бы они были более навороченные, как в центральных мирах, я бы даже планировать не стал подняться на них на орбиту. Лучше уж самоубийственный угон челнока, шаттла или на худой конец грузовой платформы из космопорта. Это хоть и бесперспективное дело, поймают сразу, но зато долго мучиться не придется. В общем, я был готов к побегу. Осталось только дождаться даты прибытия лайнера. А прибывал он через 3 дня. Стоял 2 суток, загружался и отправлялся дальше. Вот я и ждал эти оставшиеся дни до побега, буквально отсчитывая минуты.